До ужина они просидели в номере, не обменявшись ни словом. Настя лежала на диване в гостиной, уставившись в потолок, а Павел ушел в спальню, и чем он там занимался, Настя не знала. В 7 часов она поднялась с дивана и без стука вошла в спальню. Суляк стоял возле окна и внимательно наблюдал за улицей, хотя уже стемнело. Интересно, что он там может видеть. — Надо идти в ресторан, — холодно сказала Настя, — пора ужинать. — Вы удивительно прожорливы, — усмехнулся Павел. — Вы что же, по-прежнему отказываетесь от еды? — Я не голоден. — Не морочьте мне голову, — устало откликнулась она. — Хотите строить из себя супермена, который может неделями обходиться без еды и питья, ради бога? Только не в ущерб тому делу, которое мы с вами вместе должны сделать. Дайте мне спокойно довести вас до Москвы, и можете голодать хоть до второго пришествия. Кстати, о нашем общем деле. Как вы собираетесь посадить меня на самолет без паспорта? Со справкой полетите. Вам ждали справку об освобождении? Но лететь по справке — это все равно, что плакат на грудь повесить. Я Суляк. Вы же хотите довести меня в целости и сохранности, или я что-то не так понимаю? — Не ваше дело, чего я хочу, — грубо ответила Настя. — Полетите по справке. Мне надоели ваши выкрутасы. Мне платят, в конце концов, за работу, которую я выполняю, а не за то, чтобы я терпела ваш характер. Между прочим, чтобы вас вытащить отсюда живым и невредимым, мне пришлось отказаться от роли, о которой я давно мечтала, но вы, по-моему, не стоите такой жертвы. — Вы отказались от роли. — Вы актриса? — Представьте себе. — Мало того, что уголовница, так еще и актриса. Впрочем, актрисой я стала раньше, чем загремела на нары. — Я думал, вы частный детектив или что-то в этом роде. — Надо же. Оказывается, голодание благотворно сказывается на умственной деятельности. Вы еще о чем-то думаете? — А я, черт вас возьми, Павел Суляк, думаю только о том, как бы замылить глаза вашим преследователям и не дать им поднять на вас руку. И было бы очень неплохо, если бы вы тоже думали именно об этом, а не о моей печальной биографии. Кстати, имейте в виду, что по документам я ношу вашу фамилию. Зачем? Для чего это нужно? А вы подумайте. Раз вы такой принципиальный и не хотите есть, хоть подумайте. Ладно, выйти из спальни, мне нужно переодеться. Павел вышел. Настя быстро стянула брюки и свитер, достала из шкафа колготки, мини-юбку и трикотажную майку с глубоким вырезом. Вид у нее в этом наряде был дешево-потаскушечный. Но с этим придется смириться. Она достала косметичку и добавила яркости спокойному дневному макияжу. Суляк ничего не сказал по поводу ее внешнего вида, и Настя оценила его сдержанность. Она была сама себе противна. Герман Валерьянович был тут как тут, только они переступили порог ресторана. Вечером публика здесь была другая. Наряду с обитателями гостиницы, спустившимися просто поужинать, можно было увидеть и крутых, и деловых, и местных проституток, полный ресторанный набор среднего пошиба. В зале стоял ровный гул. Но Настя знала, что в 8 часов начнут работать музыканты, и тогда от шума и грохота будет уже не спастись. Но ей придется это выдержать, как приходилось выдерживать 2 дня перед этим. Она взяла у официантки меню и, не открывая, протянула Павлу. «Сделайте заказ, будьте любезны». — Но я не знаю ваших вкусов, — возразил он, пытаясь вернуть ей меню, — а я не знаю ваших. Не спорьте, пожалуйста. Мне казалось, что мы с вами договорились. Официантка стояла рядом, держа наготове карандаш и блокнот, и Настя злорадно подумала, что в ее присутствии Суляк выпендриваться не будет. Какой бы ни был у него неуступчивый и тяжелый характер, но раз он был агентом генерала-комитетчика, ты должен четко представлять себе ту черту, до которой еще можно любоваться собственной сложностью и неординарностью, а после которой уже нельзя, иначе получится во вред делу. Присутствие постороннего человека, официантки, и было этой чертой. Павел сделал заказ, почти не раздумывая, закрыл меню и отдал его официантке. «Теперь не обессудьтесь, что не так», — произнес он, когда девушка отошла. «Вам придется есть то, что принесут». «Съем», — Настя пожала плечами. «В отличие от вас, я всеядна и неприхотлива. Просто удивительно, что за 2 года в зоне вы сохранили равнодушие к еде. Ну-ка, посмотрите, где там мой Ромео, не пришел еще?» «Нет», — ответил Соляк сразу же. «Попался», — подумала Настя. «Ты бы хоть ради приличия зал оглядел. Теперь понятно, что ты искал глазами Короткова с той самой секунды, как мы только что вошли в ресторан». На этот раз Соляк съел все, что было заказано, но делал он это с таким видом, словно отбывал каторгу. Или он действительно не испытывал голода, или притворялся. Но зачем нужна эта игра, Настя не могла понять.